Станьте незаменимым. Возьмите на себя полную ответственность за круг порученных задач. Добейтесь, чтобы на вас обратили внимание. В любой фирме есть один или несколько человек, без которых вся работа останавливается. Они незаменимы. Станьте одним из таких незаменимых людей. Это не значит, что вы должны брать на себя всю работу. Нет, вы должны взять на себя всю ответственность. Расширьте круг своих задач. Добровольно беритесь за сложные задания, возглавляйте новые проекты. Сделайте своим девизом слова «Фирма – это я». С другой стороны, если вы возглавляете отдел или фирму в целом, учитесь быть заменимым. Не воображайте, что только вы один можете все сделать как следует, иначе вы станете рабом собственной фирмы. Итак, станьте незаменимым и возьмите на себя полную ответственность. Научитесь также быть заменимым, делегируя задачи и полномочия подчиненным.